«Благородный муж», читает Татьяна Гордиенко. Ким Бо-Рэми был женат на молодой красивой женщине Чон Си. Ким Бо-Рэми часто отлучался и оставлял жену одну. Один школьник, сын министра Нисен Тая, влюбился в Чон Си. С помощью одной старушки, которую он хорошо платил, он объяснился молодой женщине в любви и просил у нее свидания. Но Чон Си отказала. Тогда молодой повеса лег в постель, и старушка сказала Чон Си, что он умирает от любви к ней и умрет совсем, если она не разрешит ему прийти к ней. Тогда Чон Си разрешила, и повеса стал ходить в ее дом. А брат мужа Чон Си послал короткое письмо ее мужу: «Приезжай, несчастье». Когда Ким приехал, брат встретил его, рассказал все, и они пошли к дому Кима. Оставив брата за забором, Ким перелез в дом, посмотрел в дверь жены и, возвратившись, сказал: «Ты ошибся, она одна и спит». Затем, попрощавшись с братом, Ким сделал вид, что уехал назад по делам. Но когда брат ушел, он возвратился, потому что повеса был в комнате его жены. И он, и жена Кима уже спали. На столике стояла еще суля, которой жена угощала своего любовника. Ким осторожно разбудил молодого повесу. Когда тот проснулся, Ким сказал: «Ты видишь, я мог бы убить тебя, но ты молод и по своим способностям обещаешь многое. Вот, суля, выпьем». Когда юноша выпил, муж спросил: «Любишь ли ты так мою жену, чтобы взять ее себе в жены? Если любишь, я дам развод. Женись». «Она мне не пара», — сказал юноша. «Тогда выпей еще», — сказал муж, — «и уходи, и больше никогда к ней не приходи, потому что я так люблю ее, что, как видишь, взял ее себе в жены». Юноша выпил, обещал больше не приходить и сдержал свое слово. Когда юноша ушел, вышел и Ким, не разбудив своей жены. Он сел на лошадь и уехал по своим делам. Он месяц не возвращался, а, возвратившись, застал жену счастливую его прибытием. Он нежно обнял ее и никогда не дал ей понять, что знает ее тайну.